ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Как-то относительно недавно у нас на ответчике, появилась вот такая вот коротенькая просьба. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Марина из Подмосковья. У меня такой вопрос. В чем разница и что общего между такими понятиями, как болтовня и общение? Всего доброго. И я подумал, уж чего-чего, а вот разница между болтовней и общением – это вопрос важнейший перед наступающими праздниками. И более того, вопрос России, знакомый каждому. Зачем мы болтаем, дорогие радиослушатели? Чем болтовня отличается от общения? Почему разные слова описывают очень схожие феномены? В чем особенности русской болтовни? Если вы знаете или слышали когда-нибудь, чем она отличается от болтовни иностранцев? Что плохого в болтовне и что хорошего? Зачем человек часами болтает по телефону? Или также часами болтает, зацепившись языками с приятельницей или приятелем. В действительности, когда-то очень давно это, конечно, считалось чисто женской проблемой, вот эта самая болтовня. Однако, как мне кажется, это тоже почему-то кончилось, и сейчас мужчины отнюдь не с меньшим удовольствием, чем женщины, могут часами болтать по телефону. Не все мужчины, правда, но многие. Я с этим встречался. Какие типы болтовни и болтунов вы знаете? Полезно болтать или вредно? В общем, все о таком вдруг, вот как только начинаешь задумываться, вдруг ставшем загадочном слове «болтовня», вроде бы знакомым каждому. Ну вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514. Напомню вам, что это постоянный телефон нашего прямого эфира 495. Это код города Москвы, 956-15-14. Это телефон, по которому мы с вами сегодня обсуждаем проблемы болтовни. Что это такое? Откуда она есть пошла? Нужна, не нужна, мешает или помогает? Ну, одно, наверное, можно сказать сразу. Я так думаю, что есть главное свойство, которое отличает болтовню от общения. Болтовня – это разговор поверхностный, не углубляющийся в тему, в проблему и вообще не задумывающийся о сути того, о чем мы говорим. И если, например, двое женщин болтают о мужчине, когда-то раньше это называлось сплетней, теперь уж я не знаю, как это правильно называется, то если сам мужчина услышит этот разговор, ну, в общем, не приведи Господи, чего только в этом разговоре ему не припишут. Болтовня – это такой способ, как бы неглубоко что-то почувствовать. Другого, погоду или что-нибудь еще. Вот поэтому я сегодня, когда мучился мыслью, как же музыкально иллюстрировать болтовню, я решил странную музыку подобрать, уж меня... Простите, это тоже такой, сегодня мы будем с вами слушать, очень поверхностные музыкальные разговоры. Дело в том, что бит-музыка, появившаяся в 60-х годах, извините, точно так же, как и музыка рок-н-ролльная, естественно, была в моде по всему миру, и в каждой стране мира ее понимали и чувствовали по-своему. И мне когда-то попались пластинки, на которых записаны рок-н-ролльные и бит-композиции, записанные на Таити, на славных островах, на которых тоже любили бит-музыку, не очень ее понимали, потому что культура была совершенно другая, буддистская. И как бы получился такой вариант, как бы не бит-музыки, а болтовни на тему бит-музыки. Вот мы с вами сегодня эти странные вариации и послушаем. Итак, бит записанные на Таити, середина 60-х годов. Начнем, как ни странно, с мужчин. Жутко совершенно похоже на какую-то такую вполне отечественную мужскую болтовню. Ну, не знаю, может быть, у вас, вам и не понравится эта ассоциация. Ну и, как всегда, пару слов о болтовне вообще. Ну, во-первых, как бы у среднероссийской женщины, работающей женщины, болтовня с подружками по статистике, такая статистика существует, занимает от 24 до 48 часов в неделю. То есть от суток до двух. Ну, сколько смысла она приносит, я не знаю, но вот на одном из сайтов в интернете я нашел замечательный такой отчет о времени, которое занимает болтовня в школе среди преподавателей. Вот что там написано. Два преподавателя обсуждали вопрос о выборе темы для совместного открытого урока. Беседа заняла у них 25 минут. 5 минут они говорили о бессмысленности открытых уроков вообще. 3 минуты один из них делился своими впечатлениями от своего последнего урока. 2 минуты его товарищ рассказывал анекдот по этому поводу. 6 минут они обсуждали особенности класса и специфику программы. 3 минуты возмущались дурными манерами одной из мам. 3 минуты определяли, что все открытые уроки вообще бессмысленны и только портят нервы. 5 минут мыли кости тем, кто может на этот урок прийти. Вопрос. Сколько времени заняло бы решение вопроса, если бы преподаватели, мужчины, обратите внимание, вели разговор по делу, а не пустую болтовню? Но если вы не успели посчитать, всего-навсего 6 минут. Ну, вот это примерно тот масштаб, который похищает из жизни болтовня. Ну, в общем, женщины, получается, болтают только чуть-чуть меньше, чем спят. Или это все-таки не так? Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот Вы, как всегда, подняли тему очень важную. Раньше слово, как известно, ценилось очень. Сейчас оно полностью обесценилось. Конкретно. Значит, вот когда у нас была ведическая культура, то есть истинное православие, люди словами обращались только к богам, потому что слово – это очень тяжелая, грубая вибрация. А между собой люди общались мысленно, телепатически. Это называлось казание. Потом, когда культура была повержена наша... Вот интересно, телепатическая болтовня бывает? Они болтали друг с другом? Люди стали общаться... значит, все больше и больше языком, и поэтому мы все сейчас язычники, поскольку мы разговариваем в основном языком. Вот. Но было понятие такое степенной беседы, которая сейчас почти полностью утрачена. То есть, допустим, вот человек что-то говорил, другой молчал. То есть он не просто, он мог быстро понять его фразу, но ему нужно было еще ее почувствовать. Вот, на это требовалось время. И в ответ он что-то говорил, значит, уже осмысленно и прочувствованно. Вот. И была такая пословица, которую мало, наверное, сейчас кто знает. Это в иное время смолчать все равно, что золотое слово сказать. Вот. Поэтому, конечно, нам сейчас следует, наверное, задуматься над тем, что... каждое слово имеет свою силу, оно живет вечно во Вселенной, это надо знать. Вот. И поэтому контролировать свои слова. Спасибо большое, Бронислав. Спасибо большое. Тут надо, наверное, подумать, потому что, в общем, это ужас какой-то, когда я себе представляю, что речи, написанные Леонидом Ильичем Брежневым, вечно витают в полном объеме где-то во Вселенной. Или Михаила Сергеевича Горбачева. Уж извините, ужас, ужас. Я просто себе представляю, чем забиты наши астральные потоки. Кошмар, потому что там же... Вообще удивительно, эта особенность есть только в русском языке. В нашем смысле этого слова «болтать», во всяком случае, англоязычный человек совершенно не может. А русский язык создан для словоблудия. Я вот себе не представляю, как по-английски можно говорить часами, как вышеупомянутые ораторы, и не сказать вообще ни о чем. Знаете, у нас есть блестящие специалисты по этим вопросам, просто блестящие. Они были, есть, будут и останутся. И как бы в обычной бытовой болтовне это выглядит иногда даже не так блестяще. Хотя иногда это пересекается. Вот я как-то однажды прочел одно исследование американского психолингвиста. Ее Дебора Таннен зовут. И она пишет, что антипатия, известная теперь антипатия между Нэнси Рейган и Раисой Горбачевой возникла, собственно, не по каким-то объективным причинам, а в результате двух совершенно разных манер ведения разговора. Нэнси писала потом и говорила, что в тот момент, когда они встретились, Раиса говорила непрерывно и не давала вставить Нэнси ни одного слова. А Раиса Максимовна недоумевала, почему ее американская собеседница молчит и совершенно не участвует в беседе. Поскольку американская манера разговора, она отличается от русской. Я в данном случае, да, вот обратите внимание, не говорю ни хорошо, ни плохо. Но проблема заключается в том, что по-американски или по-английски сама фраза выстраивается короче. Поэтому разговор состоит из таких коротких реплик. И в этой связи, поскольку реплики короче, то вот это прерыв, как я все время себе это позволяю, свинство в эфире, вот это вот прерывание собеседника, как бы подхватывание на лету его мысли и ее продолжение, это тоже в американской беседе выглядит нехорошо. То есть я бы так не смог на английском или где-нибудь в Америке позволить себе сделать. Они считают, что их разговор очень похож на джазовые фразы. То есть каждый, вот мы собираемся, да, на какую-то такую jazz session, каждый приносит свой инструмент, и каждый играет свое соло. Но главное, главное в этом соло своем, это почувствовать момент, когда нужно закончить, да, чтобы дать слово другим. Поскольку главная задача разговора, чтобы никто не мешал развитию твоей мысли. В русской беседе и в русской болтовне мы гораздо более эмоциональны. И более того, мы жить не можем без ответной реакции собеседника. В общем, огромная часть потока нашей болтовни, она направлена на то, чтобы человек как-то отреагировал. Мы даже ради этого готовы преувеличить, слегка подоврать, приукрасить или приухудшить, уж извините меня, ситуацию. Да, что произошло с Нэнси Рейган, Раисой Максимовной? Дело в том, что как только Нэнси стала внимательно слушать Раису Максимовну, Раиса Максимовна впала в лекцию. То есть она увидела благодарного слушателя и действительно не могла остановиться. Ну, во всяком случае, по мнению американских наблюдателей процесса, она, увы, это знакома хорошо. Доброй ночи, Валерий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. На самом деле, актуальную тему поднимаете каждый раз. Спасибо большое. Благодарю вас. Пытаемся. Ваших сотрудников, вас в первую очередь. Валерий, чуть-чуть отойдите от приемника. Спасибо вам большое. Спасибо. От имени нашей редакции небольшой. Вот по ходу, кстати, по ходу передачи, да, вопрос какие-то понимаются, но хочу сказать как можно короче. Значит, вот вообще болтовня и общение — это действительно разные вещи. Вот когда человек не видит в этом смысла, это болтовня. Вот человек слушающий, значит, человек говорит только для себя, говорящий. А когда находится интересные, важные моменты из того, что говорит человек, то это уже общение называется. И плюс к тому, что, естественно, общение, оно подразумевает взаимный интерес и взаимное расположение. То есть каждый должен высказаться обязательно. Вот. Но иногда бывает такое, что человек, который говорит, он высказался, его не совсем понятно тому человеку. Но это не значит, что это болтовня. То есть в каждой фразе есть доля правды. Вот. Что я хотел сказать? Валерий, а что значит... в каждой фразе, конечно, есть доля правды. Но вот можно ли уловить эту долю правды, когда фраз 600? То есть когда мыслим свободно, а словам тесно очень в пространстве монолога. Но в этом-то как раз и можно выяснить, что из себя человек представляет. То ли он одно и то же на протяжении всей жизни высказывает, то ли он действительно говорит вещи, которые, ну, не всем доступны. Вы сейчас говорите, в общем, по большому счету, про спор. Да? Нет, не про спор, про дискуссию. Про дискуссию. А чем отличается спор от дискуссии? Между прочим, по-моему, тем же, чем болтовня от общения. В дискуссии фразы принципиально строятся по делу, а в споре? В споре рождается истина. А чем же тогда он отличается от дискуссии? В дискуссии истина не рождается? Дискуссия – это взаимное общение. Взаимное общение. Конечно. А спор? А спор, это тоже должно быть взаимно, естественно, не должен превалировать один ведущий. Потому что иначе не будет пути к истине. А все-таки вот, не можете поподробнее, а чем отличается спор от дискуссии, вот внутренняя? Вы знаете, Я не знаю определения. Я не про определение, я про ощущение из жизни. Про ощущение из жизни. Вот дискуссия, например, это все-таки обоюдное участие двух. Я могу предложить только что пришедшее мне в голову определение. Честное слово, вот как бы мне кажется, что когда вы говорили, да, дискуссия – это диалог равных, а спор – это всегда как бы диалог с одним и тем же человеком. Собственно говоря, дискуссия приводит аргументы, а спор, как правило, приводит отрицательные аргументы. Ну, можно, знаете, это... Ну, в действительности, для того, чтобы возник спор, вот... Как бы мы с вами сейчас в эфире не разговаривали, даже я вас перебивал, правда? Это все равно дискуссия. Некая. Я пытаюсь уловить ваше мнение. Вы мое. А спор – это некая ситуация, когда я буду каждую фразу начинать, например, со слов «Нет, Валерий, вы не правы». А я бы так сказал, что не опровергать мнение другого человека. То есть вот это как раз здоровый и богатого такого воображения двух людей, которые вот высказывают свое мнение. Это не опровержение другого человека, а именно высказывание. То есть спор – это каждый имеет свое мнение. Вот. И именно прислушиваться каждому к мнению... То, что вы назвали дискуссией, кстати, не русское слово, это скорее обогащение мнения друг друга. Да? Вы и я, мы наше мнение обогащаем. А такие понятия, как палочный спор, они очень традиционны для как бы нашего языка. Совершенно удивительно в этом смысле. Спор – это доказательство точки зрения только одного человека, который, собственно, и выступает в роли спорщика. Как бы я кричу: «Вася, ты не прав», а Вася в ответ пытается мне что-то доказать. Вот, собственно, и спор. Люди, которые обожают поспорить, это в действительности вариант болтунов, поскольку эти люди постоянно ощущают некую угрозу и пытаются, непрерывно возражая другим, без аргументов. Ну, просто там, да? Ты дурак. За дурака ответишь. Я уж не хочу там это самое нюансы из других параллельных языков приводить. А как бы главная задача – непрерывно возражать другим. Ставя других в неловкое положение, такие люди все время своей манерой высказываться показывают, что они вас не уважают. На самом деле они вас боятся, то есть видят в вас некого опасного конкурента. А человек, который спорит со всеми, он в конечном итоге... всех и боится. Это такой способ самозащиты и такой своеобразной эмоциональной болтовни. Я называю всех дураками. И в результате как бы у меня появляется хоть какое-то чувство, что я умный. Хотя оснований для этого нет никаких. Это такая эмоциональная болтовня. А может, я притягиваю за уши. Спасибо большое, Валерий. Спасибо вам. Извините, но у нас пришло время музыкальной паузы. Мы с вами продолжаем о болтовне. Потихоньку переходим к разным ее видам. Кто знает, люди добрые, какие виды болтовни, с которыми можно встретиться вот в ближайшие праздники? Как бы нам обойтись без споров и лучше с дискуссиями? Вот на эту тему продолжаю разговор. А наши таитянские исполнители сейчас будут петь знаменитую песенку, которую первым исполнил Рэй Чарльз в 1961 году. Называется она «Hit the Road, Jack», и переводится буквально как бы «Проваливай, уходи отсюда, Джек, ты мне надоел, ты достал меня своей болтовней». Но сегодня, как и все, в очень своеобразном таитянском напеве. Что удивительно, с поправкой на, опять же, английский язык, оказывается, что несколько минут интенсивного общения, но, видимо, все-таки не болтовни, значительно улучшают память и умственные способности. Если вам предстоит важный экзамен, пишут американские психологи из Мичиганского университета, не стоит в одиночестве стоять у дверей аудитории, повторяя выученный накануне материал. Лучше пообщаться с друзьями. Даже 10 минут активной беседы, пусть даже просто болтовни, положительно влияют на улучшение памяти и способность отвечать на экзамене, выполнять тестовые задания. Тоже актуально, ведь новогодние праздники – это еще и сессия, о чем мы часто забываем. Вообще, процесс взаимодействия нам в жизни абсолютно необходим, потому что чем больше человек в своей жизни общается, независимо от того, профессионально это общение, болтовня или что-либо иное, тем лучше функционирует его память, дорогие наши радиослушатели. Вот такая предварительная информация. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему говорим о болтовне. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Есть Светлана Сергеевна у нас еще из города Сарапул. Светлана Сергеевна. Нету Светланы Сергеевны. А Аслан из Нальчика есть у нас еще? Аслан. Да, и Аслан из Нальчика есть. И здравствуйте, Аслан, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Да-да, мы слушаем вас. Я дозвонился, собственно, вот с чем. Я хочу дать как бы дефиницию, краткое определение слову «дискуссия». Это, во-первых, это рассмотрение. Рассмотрение какого-то спорного вопроса. Так же, как диспут, вот чем мы с вами сейчас занимаемся, это публичное рассмотрение того же спорного вопроса. А разница между разговором и болтовнёй, я думаю, что и болтовню можно назвать разговором в какой-то мере. Нет, нас спросили о разнице между общением и болтовнёй. Болтовня – это полноценное общение? Ну, вы знаете, вот, например, для меня болтовня может быть таким же полноценным общением. Таким же тогда она отличается от общения? Или ничем? Ну, просто это такая форма общения. Ведь такое определение. Да, вот вы и выразили. Аслан, скажите, пожалуйста, а что такое... Вы болтаете, когда? Вы болтаете о чем? Ну, вот если не секрет, темы можете привести? Вот знаете, не далее, как вчера, я познакомился с девушкой, и мы проболтали, именно проболтали ровно 3 часа, может, даже чуть больше. Вот у меня уже болело ухо от телефонной трубки, но все равно мне хотелось продолжать с ней общаться. Я хочу вас поздравить. Да, спасибо. Это удивительное чувство. Мне давно уже, честно говоря, не знакомо. Я 3 часа уже никак не могу. Меня вот что интересует. О чем болтали-то? Вот ну, именно, мне кажется, это есть какое-то искусство просто говорить ни о чем. И нам обоим было интересно, вот, если бы это был бы совершенно бессодержательный разговор, и он не имел бы смысла, вряд ли бы он столько продолжался, но вот нам было интересно. Я думаю, что, как сказал Бронислав, вы язык у вас работал сам по себе, а общались вы на каком-то другом уровне, на уровне сердец. И было не так важно, что говорить, потому что что-то вы слышали там между строк гораздо более важное для себя. Поэтому и содержание разговора не запомнилось. Но вот что я хотел бы сказать еще. Это... И для меня тоже потрясающая, редкостная форма общения, когда можно молчать, можно о чем-то говорить, все равно мы слышим друг друга. Совершенно уникально и здорово, когда так бывает. Знаете, вот как-то вы упоминали, обсуждали фильм Квентина Тарантино, там вот есть такое место, где сидит герой с героиней, и между ними возникла какая-то пауза, и героиня сказала, что по-настоящему близкие люди могут молчать вот целую минуту и не испытывать при этом чувство неловкости. Однако это уже другая сторона. Да. Спасибо большое, Аслан. Я-то всего-навсего хотел сказать, что для меня болтовня все-таки бывает. Но удивительная совершенно вещь. Мы, может быть, этого не замечаем. Но когда мы это сами называем болтовнёй, то это происходит либо так, как только что рассказывал Аслан, либо болтает всегда один человек, болтун, а второй выступает в роли слушателя. То есть, вот я знаю, что если я каким-то определенным людям позвоню, даже если по делу, мне все равно не удастся меньше, чем за полчаса никакими способами отделаться, и я в роли болтуна выступать не буду. Это такой, на самом деле, способ существования. Болтун, он болтает один, и на самом деле только для себя. Скорее всего, то есть в большинстве случаев человек так сам успокаивается. Это такая форма... скорее нарциссизма, самолюбования такого. И этот человек, скорее, чаще всего поглощен собой. Совершенно не задумывается и не понимает, какое впечатление он производит на окружающих. Я, кстати, говорю не только о плохом. Об этом человеке окружающие могут быть очень хорошего мнения. Однако этот человек все время боится, что о нем подумают что-нибудь не то, И главной особенностью такой болтовни, из-за которой она становится незаметной, она заключается в том, вот не обращали никогда внимания, человек сам задает вопросы и сам же на эти вопросы отвечает. И через полчаса слушания вот такого монолога, вдруг собеседнику кажется, что это он задавал вопросы. Ну, потому что как бы он не успевает ставить слово. И вот эти вопросы, они его суфлируют. Кого-то это раздражает, кого-то нет. Редко, но встречаются благодарные слушатели. Таких людей чаще всего нельзя заставить молчать, потому что если их перебить, они впадают в панику. Как будто работает такой вечный двигатель болтовни, который никак нельзя отключить, и что-то в человеке сломается. Они на самом деле говорят, чтобы себя подбодрить или как-то успокоиться. Болтовня – это их способ отвлекаться от тех проблем и неприятностей, с которыми им приходится сталкиваться. Но, впрочем, похоже, что я и сам, ох, давно уже уподобился болтунам. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что разговор с болтунами бывает очень обременителен. Потому что обычно придерживаешься какой-то определенной темы, а человек делает бесконечные экскурсы. Он не может держать нить разговора. И постоянно отвлекаются. Притом отвлечения какие-то непроизвольные. Например, идет какая-то тема, и он говорит, что вот с моей знакомой был такой-то случай. Вместо того, чтобы рассказывать про случай, он начинает рассказывать про эту знакомую. Кто она, когда познакомились, сколько у нее детей, то-то-то. Никакого отношения к разговору это не имеет. И вот я, например, не знаю, я боюсь прервать человека и сказать... Стоп, Галя. Мне это неинтересно. Говори конкретно. А я не боюсь, я вот вас сейчас скажу. А я не знаю, как это сделать, мне это так мешает. Притом я заметила, что у людей, которые очень много говорят, отвлекаются, болтают, у них постоянная поговорка, они все время говорят, ну, короче. Вот сам себе подстегивает, короче, какое там короче? С человеком никогда не получается конструктивного короткого разговора по делу. Это всегда нужно вот как-то пытаться его призвать. Ну, мы с тобой говорили о другом, но ничего не получается. Я боюсь, что обидится. И как-то всегда эти разговоры, такое впечатление, что просто крадут время. Очень хорошо действует слово «тихо». Но удивительная вещь, вот вы никогда не обращали внимания, я всегда с наслаждением наблюдал за разговорами двух болтунов друг с другом. Как будто, знаете, такой, они не слышат друг друга, и кружатся два разговора, как будто две пластинки на разных проигрывателях, так в разные стороны при этом. Это на самом деле почти всегда, и это нужно понимать, некая мучительная неуверенность в себе мне и в своей кажется, жизни. Что этим людям скучно. Им хочется высказаться, и поэтому их обидно прерывать. Но они отнимают время. Это тяжело. Потому что если вот постоянно разговаривать с людьми, которым хочется высказаться на любую тему и говорить об этом долго, а обычно темы, которые они, ну, к которым они прибегают, достаточно банальны и не так интересны. И это, не знаю, я не любительница длинных разговоров, но как-то получается, что действительно выступаю всеми в роли слушателя. Ну что ж, спасибо большое, Галин, вы тем самым, ну, как бы подтверждаете мой взгляд на болтунов. Ну что надо сказать, чаще всего эти люди психологически где-то по своим реакциям эмоциональным застревают в очень раннем возрасте. У нас ведь этап развития речи начинается, ну так примерно, в 3,5-4 года, да? И дети постоянно разглагольствуют в обществе других, непрерывно говорят, мучают всех вопросом «почему?», даже если на этот вот конкретный вопрос уже ответили неоднократно. Это этап речевого становления. И взрослый как будто застревает на этом уровне, потому что когда ему кажется, что только тогда, когда он говорит, он получает достаточное внимание и достаточную ласку от окружающих. Я говорю, что вполне возможно, я не могу исключить, что некий компонент вот этого застревания на возрасте 3-4 лет есть у любого психотерапевта, потому что мы же болтаем все время, да? Работа у нас такая, а работу свою надо любить. Но именно в этом возрасте застревает вот эта манера постоянно говорить для того, чтобы избавиться от страха быть покинутым. Еще одно очень важное, о чем говорила Галина, на что, может, вы не обратили внимания. Нет, болтун не отвлекается на посторонние темы разговора. Болтун манипулирует. Он пытается манипулировать собеседником, потому что его отвлечение на постоянно другую тему разговора — это на самом деле желание сообщить, что ему плохо, у него нет денег, у него больше неприятностей, чем у других, ему одиноко, и все это ему нужно от вас. И он как бы не отвлекается. В действительности это главная тема, которая существует у настоящего подлинного болтуна в мозгах. Вот о чем мы совсем не успели поговорить. Есть еще один род болтунов, и он, пожалуй, чуточку другой. Это сплетники. Ну, я думаю, что мы продолжим наши разговоры об общении по понедельникам. Тогда к этому и вернемся. А послезавтра давайте-ка мы с вами обсудим все-таки до конца вопрос кумира, который мы поднимали в прошлую среду, и который, как мне кажется, повис в воздухе, потому что мы так и не разобрались, чем отличается кумир, ну, например, от объекта подражания, да, или кумир от личности, которую ученый изучает всю жизнь. Давайте закончим разговор о том, а нужно ли человеку заводить себе кумира, и о второй заповеди Ветхого Завета. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Прощаемся мы на типично желтой, ой, извините, на типично женской болтовне по-таитянски.